Письмо 49. 8 ноября 1950 года. Обрадовала ты меня последним письмом. Пишешь, что умрешь христианкой, и я желаю и молюсь, чтобы умерла христианкой. О своем муже молись, но не докучай, и не говори ему быть православным. Своими советами можешь оскорбить и оттолкнуть его от православия. Молись и расположись на волю Божию, и все прочее предоставь Божию милосердию. А как его экзамен? Ты не можешь припомнить мое лицо, когда была на Валааме, а я очень хорошо помню твое лицо, даже и разговор, и прогулки по острову. Верь, что есть Бог, и будущее вечное, не имеющее конца жизнь, и душа человеческая бессмертна, даже и не стареет. А вот мне 77 лет, а я чувствую себя молодым. Так скажет каждый старик и старуха. Душа оживляет тело. Тело из земли в землю пойдет, а душа от Бога и пойдет к Богу. А как вы живете в мирской суете, разумеется, труднее вместить такие дела. Все же старайся верить всему Священному Писанию. Относительно пения в церкви усматривай сама, помолись, как сердце подскажет, так и поступай. Еще пишешь, что у вас торжественные церковные службы. Это хорошо, как-то возвышает дух. У нас тоже пока торжественные службы. В праздники бывает 15 священнослужителей и в хороших облачениях. Финны очень интересуются нашими службами. Твой муж на фотографии вышел хорошо, у него добрая душа, ибо лицо — зеркало души. А ты так себе вышла, почему-то губы прикусила, а на голове так и не понял, что она вьючена. Я и в лупу смотрел, не могу определить. От сердечной боли не надо посылать мне лекарства. Я не так болен, как ты думаешь. Летом ходил на работу, а теперь служу и ежедневно выстаиваю церковные службы. Большое русское спасибо за лекарство от ревматизма. Многие старички им пользуются и благодарят. Прости меня великодушно, что замедлил ответом на твое письмо. Да, теперь окружающие тебя совсем другие люди. Что делать? Потерпи и приспосабливайся, чтобы был мир, насколько зависит от тебя. Храни вас Господь своей милостью.